«Да, учудил я, целое племя инуксиков оскорбил и обидел. Побил и отца, и сына, оскорбив еще и духа. Мои девчонки мне рассказали, что инуксики после той эпичной драки собрали свой фигвам, или как он у них там называется, да и свалили во свояси, ни с кем не пообщавшись. Привычная уже компания, старый ворон и койот, в качестве переводчика. Я уже знаю, что койот его сын, единственный, оставшийся в живых из всей его семьи. Смертность среди индейцев зашкаливает все возможные нормы. Детей рождается мало, а умирает от болезней, не доживая до возраста взрослого воина много. Медицина тут на уровне, один фельдшер на 4 села. Почему ты так жестоко обошелся с орлиным пером? Сразу спросил меня койот. Я этого не хотел, но он сам нарывался на драку. А когда я предложил закончить поединок, подло напал со спины. Мы это знаем, но ты оскорбил его, а потом и его отца. Они друг друга стоят. К тому же, я думаю, это к лучшему. Почему ты так думаешь? Они не похожи на истинных коренных американцев. Слишком горячие, да гордые. Вот ты, койот, не полез бы в драку на молодого парня, если бы тот сам не нарывался. Ты не стал бы творить подобное. Ты больше молчишь. А когда делаешь, то делаешь то, что должно, а не то, что хочет твоя левая нога. У тебя интересные наглядные примеры в разговоре. Откуда ты узнал, что степной орел ранен в левую ногу? Правда? А я и не знал. Так, к слову, пришлось. Ладно, инуксики ушли, и нас теперь стало меньше. Но не намного. Что ты завтра скажешь шаманам? Понятия не имею, что мне говорить, это же не я себя назвал тем белым парнем из пророчества. Это вы так решили. А я просто проходил мимо ваших земель, да вот, задержался тут. Но ты же думал уже над этим? Думал. И у тебя есть какие-то мысли? Мыслей полно. Но по большей части они все немного фантастические, нереальные. Так, поделись с нами. И мы тоже будем думать, реальные они или нет. Понимаешь, койот, я еще молод, и мои знания тоже малы. Вот я знаю, что происходит, когда я стреляю из ружья. Боек бьет по капсюлю. Воспламеняется порох, выталкивая пулю из ствола. А вот как стартует ракета, несущая на себе большой ядерный заряд, как этот заряд взрывается. Что для этого надо? Кто может запустить ракету и что для этого нужно? Ты говоришь о том, самом сильном оружии на Земле, что янки закопали в землю недалеко от Грейтфолса. Ну, во-первых, не самое сильное на Земле. В моей родной стране есть и посильнее бомба. Но, да, именно про эти ракеты я и говорил. А ты что-то про них знаешь? Немного знаю. В то же самое время, когда шаманы опубликовали свое пророчество про белого брата, недалеко от авиабазы Грейтфолс, началось большое строительство. И наши люди имели там хорошую работу. Янки платили щедро. Ты хочешь сказать, что ракетные шахты копали индейцы твоего племени, не только моего? Там было много работы, но работа была тяжелая. Мысли в голове закрутились с новой силой. В такие моменты мозаика, состоящая из тысяч разнокалиберных кусочков, начинает приобретать более осмысленный вид. Почему-то вспомнился техник-сержант Прайер и его рассказы про свою службу. Он ведь упоминал, что на базе были индейцы, но тогда меня это не интересовало, и я пропустил мимо ушей его рассказ. Койот, а сейчас индейцы служат на той базе? Да, несколько человек служат в караульном подразделении, двое по технической части, и еще много гражданского персонала. Янки нанимают местных индейцев для несложных работ. Платят им мало, но для местных и это много. Все понятно. Принцип найма гастарбайтеров. Платят им половину оклада, а другая половина идет в карманы начальству. Сюда также хорошо вписывается и история с подменой запчастей. Похоже, что коррупция там процветает на высшем уровне. Так что теперь я не удивлен, что и военная полиция на их стороне. Начальству в опу не заглядывают. Начальству смотрит в рот и ловит каждое слово. А иначе перевод в другую часть и потеря дохода гарантирована. Как все у них тут запущено. Ну и рапорт Прайера всколыхнул бы эту трясину. Прислали бы проверку, и не факт, что все начальствующие головы остались бы на своих местах. Скажи мне, койот, а на тех людей из вашего народа, которые служат и работают на базе Great Falls, можно рассчитывать? В каком смысле? Что для них важнее? Хорошо оплачиваемая работа или свой народ? Смогут ли они помочь нам захватить ракетную базу и завладеть этим сильным оружием, чтобы диктовать свою волю правительству Соединенных Штатов? Ты думаешь, что у нас это получится? А не попробуешь, не узнаешь. Даже если и не получится, что вы потеряете? свои земли, их у вас уже отобрали. Убьют, вас и так убивают. А еще вы умираете от болезни без надлежащей медицинской помощи. Вас специально спаивают. А что может спившийся мужчина? Зачать больного ребенка? Убить в пьяном угаре свою жену? Ты думаешь, что мы сможем захватить ракеты? А почему нет? Ваши люди трудятся там на базе. Что они делают? Несут караул, убирают территорию, ремонтируют что-то. Это люди-невидимки. На них никто не обращает никакого внимания. Это же индейцы. Глупые дикари. Я сделал паузу и заметил, что лицо койота закаменело. Не обижайся на меня. Я же так не думаю. Так думают надменные янки. Кстати, про наш народ они тоже так думают. Эти циничные завоеватели победили вас 300 лет назад, почти добили ваш народ 100 с лишним лет назад. Они победили вас год назад под Вундед Ни. Что вы потеряете, если попробуете еще раз ввязаться с ними в новую войну? Жизнь нашего народа под угрозой. Нас так мало, что мы скоро исчезнем с лица земли. И ты хочешь, чтобы от вас не осталось даже и следа? Белые сравняют ваши могилы и могилы ваших предков с землей и построят свои дома. Но если вы объявите белым новую войну, то даже если вам не удастся победить, то все равно в памяти людей останется легенда о гордом народе Сиксика, которые не сдались белым завоевателям, несмотря ни на что. Ты говоришь, как вождь, что зовет за собой. Ваша война, это не моя война. Даже если вы победите, я останусь в памяти, как тот белый парень, что придумал войну, в которой погибло много черноногих. А если вы не сможете победить, то про меня и не такое скажут. Проклянут на веки вечные, как презренного провокатора. Но ты же будешь нам помогать? Буду. Но не как вождь и идейный руководитель, а как простой воин. Не надо делать из меня идола или тотемного зверя. Я всего лишь обычный человек из далекой страны. А если мы не сможем нацелить эти ракеты на их города? Ядерное оружие – это в первую очередь оружие устрашения. Достаточно только сказать им, что у вас есть ядерная боеголовка, и вы готовы отправить ракету в их сторону. Они больше всего опасаются за свои белые задницы. Но у нас нет людей, которые могут это сделать. Захватите ракеты, заминируйте их и пообещайте взорвать, если белые к вам сунутся. Монтана находится почти посредине США, рядом есть Йеллоустон. Если рвануть там ядреную бомбу, то вся Америка развалится на куски. Но мы же тогда погибнем. Я же не говорю, что это надо обязательно делать. Просто объявите об этом правительству США. Если сунутся к вам, то вы это взорвете, Айвин. А что будет, если мы взорвем такую ракету в Грейтфолсе? Это непростой вопрос, и правильного ответа на него я не знаю. Но могу пока рассказать только то, о чем говорят ученые. После взрыва, эта земля станет непригодной для проживания. Много людей погибнет сразу. И еще долгие годы невидимая болезнь продолжит убивать всех, кто приблизится к этому месту. У животных, которые выживут, могут рождаться мутанты. Как это? Представь себе волка с двумя головами или птицу без перьев. А может появиться мышь, размером с собаку. Это и есть мутанты. А у людей тоже так может быть? К сожалению, да. Но это же убьет наш народ окончательно. Послушай меня, койот. Я же не говорю, что именно так и надо делать. Вот представь, что ты стоишь посреди склада, в котором хранится много динамита. Он же не взрывается просто так. Ему нужен детонатор, чтобы произошел взрыв. И вот, ты стоишь с гранатой в руке, а вокруг тебя враги. И ты говоришь им, что сейчас взорвешь гранату у себя в руке. Что сделают враги? Выстрелят в тебя, или попытаются отнять у тебя гранату? Они убегут от страха. Потому что, если я уроню гранату, то умрут все. Вот и я про это же самое и хочу тебе сказать. Не обязательно взрывать гранату, чтобы напугать врагов. Достаточно показать им гранату. Не думаю, что среди янки найдутся герои. Это только у них в кино приходят герои и спасают мир, а по большей части они трусливы и слабы. Да, это так. Но то, что ты предлагаешь, это очень серьезный шаг и очень опасный. Поэтому надо просчитать все до последних мелочей. Вот ты, койот, умеешь читать следы и понимаешь, как и что происходило, хотя и не видел своими глазами, как тут все было до этого. К чему ты это сказал? А к тому, что ты сможешь заранее продумать каждый шаг каждого бойца на поле боя, еще до начала этого боя. И это ты должен возглавить эту военную операцию. Но среди нашего народа есть более уважаемые вожди. Не знаю, как у вас тут принято, но у моего народа есть поговорка. Старые и опытные генералы готовятся к прошедшей войне. И что это значит? А то, что старые вожди, Воевали так давно, что уже и забыли, что такое война. Но новые времена и новое оружие требуют новой тактики и новой стратегии. Твои слова мудры, но то, что ты предлагаешь, я считаю невыполнимым. В моей стране был в давние времена один полководец. Он был мудрым и хитрым. Его поставили в свое время старшим над всеми генералами. Так вот, он говорил: невозможное, возможно. А если удивишь врага, то победишь его. И как я смогу удивить врага, не знаю. Вот ты рейнджер по всяким лесным проблемам, так ведь? Да. Идешь к их главному командиру и говоришь, что, например, из-за их самолетов бизоны перестали приносить потомство. Но это не так, а какая разница? Он принимает тебя в своем кабинете, а тебя достаешь нож, приставляешь к его горлу и требуешь, чтобы он приказал своим подчиненным всем собраться без оружия и построиться прямо перед штабом. Всем, включая караул и охрану. И что потом? А потом твои люди, заранее пришедшие на территорию базы, окружают их и берут в плен. Как они смогут это сделать? Потому что у них будет оружие, а у военных не будет. А если они не сдадутся, твои люди расстреляют их. Стрелять в безоружных – это неправильно. Расскажи это тем индейцам, которых убили белые переселенцы. Кажется, что они не разбирали, в кого стрелять, в воина с луком и стрелами или в женщину с ребенком на руках. Но мы – это не они. Тогда твой народ так и уйдет с земли, не отомстив за смерть своих предков. Внезапно в разговор включился старый ворон. До этого момента он, как всегда, изображал статую индейца. «Все, что сказал белый медведь, мудро. Мы подумаем об этом», — сказал он все это на плохом английском. Но я и этому был очень сильно удивлен. Раньше он говорил со мной только на своем родном языке, а его слова переводил койот. Оказывается, это не так. Хитрый индейец понимал меня всегда, но почему-то делал вид, что ему был нужен переводчик. Забавно. Интересно, зачем ему это было нужно? Или у них так принято, что вождю невместно напрямую разговаривать с чужими людьми? Ладно, не мое это дело. Я и так тут им наговорил на 2-3 фантастические книги. Не думаю, что мои больные фантазии кому-то удастся воплотить в жизнь. Но пусть хотя бы они задумаются о том, о сём, да начнут что-то делать. Ведь сидеть в резервации, получая пособие на бедность, это путь в никуда. В общем, разговор был окончен. Я ушел к себе, а койот остался у вождя. Похоже, им есть что обсудить один на один. Они и Туся меня встретили, как обычно, радуясь моему возвращению. Я уже привык к этой спокойной семейной жизни. Вкусный ужин скрасил мой вечер. И вот я снова сижу в шезлонге во дворе дома, любуюсь звездным небом. Хорошо, тихо, спокойно. И только мне как-то не по себе. Не люблю такую вот спокойную и размеренную жизнь. Мне чего-то не хватает все время. Наверное, адреналина в крови. 18 сентября, 1974 год. США, штат Монтана. Индийская резервация Блэкфит. Вот наконец-то и состоялось то, что затеяли старый ворон и койот без следа. Важные и разряженные индейские вожди и шаманы собрались вокруг большого костра. Хотя костер еще не разжигали, но все уже было к этому готово. Да, столько перьев сразу я никогда не видел. Боюсь, что даже если ощипать целый курятник, и то не наберется столько. Даже мне воткнули в голову 3 пера. Койот объяснил, что я это заслужил. Я спросил его, за какие такие заслуги мне все эти почести. Он объяснил, что первое перо за то, что я один уничтожил в бою столько врагов. Второе, за то, что падая в пропасть не издал ни звука. А это признак того, что в человеке нет страха. Ну а третье, это за побитых отца и сына. Ну и ладно, 3 пера отличаются от 3 пера тем, что от них не больно. Я сидел рядом с койотом. Моя роль была незначительна. Что-то типа свадебного генерала на деревенской свадьбе. Все говорили на непонятном мне языке. Ну, а на меня лишь иногда указывал койот, что-то рассказывая. Мне ничего не оставалось, как сидеть молча, наблюдая за происходящим. Было очень похоже на дешевое кино про жизнь индейского племени. В кино-то все поярче выглядит. И фигвамы покрасивши, и индейцы помускулистее. А эти вожди и шаманы были больше похожи на азиатов-кочевников, монголов, уйгуров или кто у них там есть. Кто-то был излишне полноват, а кто-то наоборот, больше напоминал высохшую мумию, лишенную своих бинтов. Очень долго болтали индейские вожди, а потом кто-то из шаманов стал плясать по кругу, вокруг костра и стучать в бубен разукрашенной палочкой с перьями. При этом он что-то заунывно напевал. Как говорится, этот стон у них песней зовется. Вот тогда костер-то и запалили, тем более, что дело уже шло к вечеру и стало темнеть. Сразу после этого по кругу запустили длинную трубку, также украшенную перьями и бисером. Все по очереди прикладывались к ней, делая глубокую затяжку, и передавали дальше. Приложился и я, забавный табачок. Похоже, что они там еще что-то добавляют, кроме табака, ибо настроение стало немного веселее, всего лишь после одной затяжки. Возможно, листья коки кладут не только в кока-колу. Хорошо еще, что по второму кругу трубку запускать не стали. Разошлись уже ближе к ночи. Жрать хотелось не по-детски. Полдня просидел дурак дураком у костра, а из еды так ничего и не предложили. Ну, ничего. Вот сейчас приду домой, а там мои девочки меня покормят. И не только покормят. Мы уже почти дошли до дома вождя, когда к койоту подбежал какой-то молодой индейец и что-то сказал. Рейнджер повернулся ко мне и, внимательно следя за моей реакцией, сказал: «Айвин, тебя тут какой-то белый парень разыскивает. Ты никого не ждешь?» Глава 15. Братья разные нужны, братья разные важны. Поздний вечер, 18 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Когда койот без следа обратился ко мне с таким вопросом: «Айвин, тебя тут какой-то белый парень разыскивает. Ты никого не ждешь?» Я вообще не знал, чего подумать. Сердце бешено заколотилось в груди. «Ну, какой белый парень может меня тут разыскивать? Брат, Леха, здесь, в Америке?» Чуть ли не бегом я бросился туда, куда указал жестом молодой индеец. Обломс, это был совершенно незнакомый мне молодой мужчина, не старше 30 лет, выше меня ростом, мускулистый и подтянутый, как легкоатлет. Бицепсы под рубашкой бугрились, не так, как у Шварценеггера, а скорее, как у подкачанного брутального пацана, следящего за собой, и лишь только очки выбивались из общей картинки. Эдакий спортсмен-очкарик. Но именно очки и навели меня на мысль, которую я тут же и высказал незнакомцу. «Ты, случайно, не брат Джека Прайера?» «Да, ты прав. Меня зовут Джон, а ты Айвин. Это так, но я тебя расстрою, Джон. Твой брат погиб». Мой собеседник потемнел лицом. «Как это произошло? Его ранили военные, когда мы уходили от погони на машине, а потом он спас мне жизнь, застрелив того, кто почти взял меня в плен. На это он истратил свои последние силы. Почти сразу после того выстрела, он упал на землю и умер. Он мне не рассказал толком, из-за чего у него возникли неприятности на службе. По официальным источникам, убегая, он даже кого-то убил. Ты же журналист, Джон?» «Да». «И ты доверяешь каким-то официальным источникам? Ты знаешь, как все было на самом деле, только то, что он мне сам рассказал. Но у меня нет причин не доверять его словам. Все-таки я обязан ему жизнью. А он мне по телефону сказал, что ты ему помогаешь скрыться от военной полиции». «Да, сперва так и было. Но я не смог его спасти, а он меня спас. Я тебе все обязательно расскажу. Но, если ты не против, давай сейчас пойдем ко мне домой. Я не ел с самого утра, а дома меня ждет ужин. Не откажешься отужинать со мной?» «Не откажусь. Я сам только с дороги. И поесть в пути мне тоже не удалось. Я вообще удивлен, что ты меня нашел. Таков хлеб журналиста. Но военная полиция меня так и не нашла, потому что я им ничего не говорил». Улыбнулся Прайер-старший. «А если бы спросили, сказал бы?» Задал я провокационный вопрос. «Не знаю», усмехнувшись, ответил журналист. «Проголодавшись на сборище вождей и шаманов, я так наелся, что аж живот заболел, став похожим на барабан. Расположившись в шезлонгах во дворе, мы с Джоном курили, пуская дым в сторону звездного неба. И как у всякого сытого человека, настроение было на той стадии, что называется умиротворение. Разговор никто из нас все не начинал. Я не хотел спугнуть ту маленькую секунду сытого счастья, а журналист, похоже, ждал, что именно я начну серьезный разговор первым. Ну, я и начал. Не спеша, стараясь не упускать самых маленьких деталей, я рассказал ему все. Начал с того, как меня на пустынной дороге остановил кордон военной полиции. Ну, а дальше все по порядку. Как мы с Джеком чуть друг друга в кустах не поубивали. Как потом я его кормил и переодевал. Как заселились в мотель, и как он прокололся, позвонив со служебного телефона брату. Также мне пришлось подробно пересказывать рассказ Джека о злоупотреблениях военного руководства авиабазы. Все бумаги, что остались от техника сержанта, я тоже отдал журналисту. Мне они все равно не нужны, а ему может и пригодятся. Мне понравился этот парень. Было похоже, что их с Джеком воспитывали правильно, привив с детства любовь к правде. Редкий случай в капиталистической стране. Обычно тут любой любого продаст, потом перекупит по дешевке и снова продаст. Но этот журналист был не из таких. Есть такая категория людей, которых, в общем-то, никто не любит. А за что их любить, если они правду матку прямо в лицо режут? Очень неудобные люди для среднестатистического обывателя. Ведь что главное для маленького человечка, не высовываться. А эти правдорубы лезут и лезут, лезут и лезут. Нарываются на неприятности, зализывают раны и снова лезут. Чего им не хватает? Обостренное чувство справедливости. А справедливости в мире нет. В принципе нет. Есть право сильного творить добро, ведь историю пишут победители. Кто победил, тот и был прав на этом этапе развития человечества. Дело к ночи. Я ушел спать. Девчонки со мной. Но перед этим они нашли место, где усталый гость смог кинуть свои кости. Проходя мимо комнаты, которую выделили журналисту, я заметил, как он уже спал лежа на животе, обняв подушку. Раньше подушек тут не было. Были какие-то накидки, которые сворачивали, подкладывая под голову. Я предложил девчонкам сделать настоящую подушку. Они пару дней только собирали пух да перья по всему населению. В основном, куриные. Так что подушки получились так себе, не особо правильные. Но на безрыбье ищу кураком, как говорится. Я почему-то устал сегодня, хотя ничем типа физического труда даже и не занимался. Ну и ладно, все остальное завтра. Утро вечера мудренее. Проваливаясь в глубокий сон, я почему-то не удивился, что перед глазами стали проноситься цветные картинки из давнего и недавнего прошлого. Странный это был сон, больше напоминающий нарезанные на отдельные картинки видеоклип. Нет, ну, я знаю, что сны бывают разными. Врать не буду, сам видел. Бывает, смотришь как кино с сюжетом и связанными диалогами, а бывает совершенно непонятное месиво из невнятных лиц и безликих тел. Но не сегодня. Сегодня все было так реально. Я как будто на ускоренной перемотке просматривал все, что мы с Лехой пережили в этом новом для нас мире. Школа-интернат, московские и крымские приключения. А потом пошла череда непонятных лиц. Случайные люди, с кем пересекался в Европе и в Америке. Кто-то мне пытался помогать, кто-то помогал реально, кто-то хотел убить меня, а кого-то я лишил жизни. Я пытался найти хоть какую-то разумную ниточку в этом сновидении, но тщетно. Ни за что было даже ухватиться, чтобы распутать клубок, скрученных в неимоверный узел бессмысленных и порою безумных мыслей, слов, событий. Но внезапно, цветной калейдоскоп смешанных в одну кучу случайных картинок, резко перешел в обычное кино без ускоренной перемотки. Леха. В прошлой жизни мы с ним были просто друзьями. Жизнь не часто нас сталкивала друг с другом, но каждый раз оставлял в жизни какой-то ощутимый след. Мы спасали друг другу жизнь, помогали, чем могли и прикрывали, как могли, пока не произошло то, о чем даже и вспоминать теперь уже не хочется. Мы попали с ним в отлично просчитанную и подготовленную специально для нас засаду. До сих пор передергивает от воспоминания событий того дня. В бою иногда даже боли не чувствуешь. Организм, переполненный адреналином в кипящей крови, просто не обращает на боль никакого внимания. Но, когда видишь, как враг подходит к телу твоего друга, чтобы молча, равнодушно и цинично произвести выстрел в голову близкого тебе человека, брызги крови летят тебе в лицо, но тебе уже все равно, потому что ствол вражеского оружия приближается уже и к твоей голове. Вспышка, тупой удар, мгновенная нестерпимая боль, и вдруг яркий свет, другая реальность и новая жизнь, а перед глазами уже встает лицо твоего друга живого и невредимого, только он тебе уже не просто друг, а брат, родной брат, и к тому же брат-близнец, он смотрит на тебя и улыбается, и ты, уже уйдя за кромку и попрощавшись с жизнью, тоже ощущаешь себя живым, и приходит полное непонимание того, что происходит, что из этого сон, то, что ты видишь сейчас или то, что было тогда, до того летального выстрела тебе в голову, фантастика, дело хорошее, если ты валяешься на диване и читаешь книжку, если обладаешь здоровой толикой фантазии, ты легко сможешь поставить себя на место героя и переживать вместе с ним невероятные приключения где-нибудь в космосе или в другой реальности, а может и в другом мире, так похожим на твой, но с альтернативной историей, а лицо Лехи, так близко, он смотрит на меня, как живой и улыбается, только вдруг его лицо немного омрачилось и он стал что-то говорить мне, что, я не слышу, а голос брата прорезался, как сквозь толщу воды, и зазвучал в моей голове, братишка, проснись, беда, я не понимаю, Леша, ты о чем? Тревога, опасность. Ночь 18 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Тело словно пронзает разряд тока. Я ощущаю себя лежащим на кровати и открываю глаза. Несмотря на ночь и полную темноту, я что-то даже могу разглядеть. Из окна только свет звезд дает хоть какую-то эфемерную возможность различать силуэты вещей и предметов в этой комнате. Темная тень, очень похожая на сгусток темноты, приближается ко мне со стороны дверей. Еще даже толком не проснувшись, я уже начинаю что-то соображать. Они и Туся рядом со мной. Я телом чувствую теплоту своих девчонок. Следовательно, там, из темноты ко мне приближается кто-то другой. Кто? Брат Джека Прайера, журналист Джон, что ему делать ночью в нашей спальне? Пришел меня убить? Не может этого быть. У него была куча шансов сделать это раньше. Вечером мы с ним сидели в шезлонгах и болтали. Я не великий психолог, но заметил бы в его поведении что-нибудь подозрительное. Он был, как открытая книга, и я легко считывал его эмоции. Но даже если это и он, то внезапно на фоне приближающегося ко мне темного силуэта блеснуло лезвие большого ножа. Тусклого света звезд из окна вполне хватило, чтобы заточенный кусочек стали отразил его, а думать больше некогда. Кто бы там ни был, но старое правило про то, что делать с тем, кто к нам пришел с мечом, никто не отменял. Черт, а я опять расслабился и нарушил данное Лолите обещание всегда иметь при себе оружие. Лежу тут почти что голый, и ничего тяжелее кулака с собой не имею. А если бы я так не объелся вчера во время ужина, то и вовсе бы валялся голый и утомленный женскими ласками. Темная тень уже близко, и я уже понимаю, что это не Джон Прайер. Рука с ножом замахивается для удара. Больше не раздумывая ни о чем, сразу двумя ногами бью в середину силуэта. Тень исчезает, а я вскакиваю на ноги. Судя по шуму, созданному упавшим на пол телом, это не призрак. Призраки так не шумят, сшибая стулья. Хотя, что я знаю о призраках? Драться в полной темноте не слишком удобно. Радует только одно. Противник тоже не обладает кошачьим зрением. Так что в этом мы почти на равных. Только вот он одетый с ножом, а я голый и в трусах. И лишь поблескивающее лезвие ножа дает мне возможность понять, где сейчас находится мой противник и его рука. Машинально, на полном автомате, я захватываю руку противника чуть выше блеска лезвия. А хорошо, что он надетый, есть за что зацепиться. Я же все-таки самбист, а не вольник. Дальше, проще. Отработанный годами прием против ножа. Я совсем недавно уже такое делал. Только там было все видно и мне, и зрителям. А сейчас, зрители, точнее зрительницы, проснувшись от шума, устроили шум еще больший. Никогда раньше не слышал, чтобы они так кричали. Звуковой фон, созданный сестрами, мне не мешает. Я уже скрутил нападающего и доламываю ему руку, вынимая из нее нож, а после бью несколько раз рукояткой ножа куда-то туда, где, по моим ощущениям, должна была находиться его голова. Тело в моих руках обмякло, но я не обольщаюсь. Видал я и не такое. Сам как-то раз притворился потерявшим сознание, чтобы обмануть врагов и нанести подлый удар. Но сейчас мне такого не надо. А ну, тихо, кричу я своим звездочкам. Свет, зажгите свет. Кто-то из сестер умудрился прийти в себя и зажечь свет в комнате. Только тогда я и обнаружил на полу тело того самого молодого индийского петушка, которого с моей легкой руки теперь называли куриная жопа. Да, да, гребаный представитель племени инуксика Орлиное Перо, собственной персоной. Правда, уже не такой красивый, как был раньше. Рукояткой его же ножа, отобранным у незваного ночного гостя, я провел ему небольшую пластику лица, но все же окровавленная морда еще не успела опухнуть от моих ударов и позволяла его опознать. «Есть какая-нибудь веревка?» – спросил я, ни к кому не обращаясь. «Надо его связать». После небольшой суеты и поисков, у меня в руках оказалась вполне приличная самодельная веревка, с помощью которой я и смог скрутить руки еще не пришедшему в себя индейцу. «Надо срочно сообщить об этом койоту или ворону», – распорядился я. Туся уже было дернулась куда-то бежать, но я ее слегка тормознул. «Ты бы оделась, девочка». Обе мои подруги выглядели, скажем так, непрезентабельно. Все же из постели их выдернули шум драки и наши крики. Пока девчонки одевались, я тоже успел натянуть хотя бы штаны. Туся уже выбежала из комнаты, но тут же вернулась обратно. Глаза ее были широко раскрыты. Она пыталась мне что-то сказать, но рот ее беззвучно открывался, как у выброшенной на берег рыбы, а слов слышно не было. там, наконец выговорила она, указывая на дверь. Я уже вооружился пистолетом, и, подозревая какую-то новую опасность, выскочил из комнаты. Впрочем, опасности я там никакой не обнаружил, зато нашел новую жертву. Журналист Джон Прайер лежал в той же позе, в которой я видел его вчера, когда пошел спать, обнимая подушку и уткнувшись в нее лицом. Только спина его была вся в крови. Похоже, что он умер во сне, так и не узнав об этом. Вот ведь судьба какая жестокая штука. Его родной брат, техник-сержант Джек Прайер, погиб, спасая мне жизнь, застрелив моего потенциального убийцу. А теперь вот и старший брат неосознанно стал преградой перед новым претендентом на мою спящую тушку. Если бы Джон не остался ночевать у меня, то, не хочу даже и думать об этом. Возможно, что именно шум возни, который возник, пока Орлиное перо убивал Джона, разбудил меня. В вещие сны я не особо и верю, хотя уже не в первый раз с этим сталкиваюсь. Через пару минут в нашем доме стало шумно. Первым прибежал койот без следа. Он был полностью одет и вооружен. Такое ощущение, что если он и спал до этого, то не раздеваясь и не разоружаясь. Войдя в дом, он сразу же стал все осматривать. Я знаю эту его привычку. Он по малейшим следам и незаметным деталям видит картину того, что тут происходило на самом деле. После него в дом вошло еще несколько мужчин, последним из которых был вождь Старый Ворон. Рейнджер тут же стал пересказывать отцу о всех своих наблюдениях. Никаких сомнений по поводу произошедшего у него уже не было. Даже то, что нож, которым убили журналиста, уже побывал у меня в руках, не внес в его мысли версию о том, что это я убил своего белого гостя. Орлиное перо уже пришел в себя и сидел на полу, хлопая глазами. «Как ты смог это сделать?» – неожиданно спросил меня койот. «Что именно? Ты спал, без одежды и без оружия, но смог вовремя проснуться и защитить себя и своих женщин. Терять мне уже было нечего, а сказать правду, думаю, что сейчас это будет самым правильным решением. Мне снился сон про мою прошлую жизнь, а потом во сне появился мой брат и крикнул мне: «Опасность!» После этого я сразу проснулся. Это было за пару секунд до того, как этот, я указал на связанного индейца, напал на меня с ножом. Твой брат переживает за тебя, он сейчас далеко, это не имеет значения, ваши сердца связаны друг с другом, у вас с ним одна кровь на двоих. Наверное, я даже не знал, что ему ответить на это. Утро 18 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Поспать до утра так никому не удалось. Экспресс-допрос убийцы прояснил ситуацию до конца. Оскорбленный и униженный мною индеец решил отомстить. И хотя его отец отговаривал его от скоропалительных шагов, но на свой страх и риск, он по своей инициативе вернулся, чтобы убить меня, кровью смыв с себя позор. Это в корне меняло все дело. Если бы он был не один, это могло бы означать вражду племен. А так, это личное дело одного индейца против бледнолицего гостя другого индейца. Орлиное перо поступил, как натуральная куриная жопа. Он полностью потерял свое лицо, как среди сексика, так и среди представителей своего племени инуксика. Зря ты его сразу не убил, посетовал койот. Было темно, я только защищался. Я даже не знал, кто это. Мы уже послали людей к его отцу. Скоро они будут здесь. Надеюсь, что теперь у его отца не возникнет претензий ко мне, из-за того, что я вел себя некорректно по отношению к его сыну. Претензий не будет. Просто у Степного Орла теперь есть веский повод убить тебя. Кровная месть за сына? Да. Тебе будет лучше уехать отсюда далеко-далеко. Разве я был не прав? Ты прав. А он в своем праве отомстить за сына. Но я же не убил его. Лучше бы ты убил его. У него теперь больше нет сына, а есть только позор, который пережить гораздо труднее. Ладно, в следующий раз буду убивать сразу, не раздумывая. Мы не сможем скрыть того, что произошло. Здесь почти все вожди союзных племен. Сегодня же его будут судить. Койот указал на связанного индейца. И позор ляжет на все племя инуксика. Мне срочно надо уезжать, даже не знаю. Больше об этом мы и не говорили. Солнце уже встало, и картина разгрома в нашем доме стала более ясной. Труп журналиста уже унесли. Девочки убирали последствия ночной драки и замывали кровь. Я курил уже пятую сигарету подряд. Все-таки вредные привычки тем и вредны, что они возвращаются снова и снова. На мальчишку, который прибежал и что-то сказал Тусе, я поначалу даже и не обратил внимания. «Тебя там снова кто-то ищет», — сообщила мне девушка. «Кто? Я не знаю. Говорят, что приехали какие-то белые люди и ищут тебя. Надеюсь, не полиция? Нет, молодой парень и две девушки. Что-то много у меня гостей в последнее время. Лисенок сказал, что парень очень похож на тебя. Глава 16. Кто такие амиши? Утро 18 сентября. 1974 год. США. Штат Монтана. Индийская резервация Блэкфит. Возле нашего дома и так была большая тусовка, вызванная ночным переполохом, но теперь общую картину разбавлял еще и конный экипаж. На карету принцессы эта повозка явно не тянула. Большой фургон, запряженный парой лошадок, как будто выехал прямо со съемочной площадки фильма про первых переселенцев. Лошадки были не то чтобы совсем клячи, но явно не орловские рысаки, обычные деревенские совраски. На козлах сидело сразу трое, молодой мужчина и две девушки. И несмотря на их странную одежду, я узнал их всех. Вчерашней эйфории от возможной предстоящей встречи с братом у меня сегодня не было. Перегорел я. Вчера, когда сказали, что меня ищет неизвестный белый парень, я был готов выскочить из кожи и бежать ему навстречу. Потом был облом, когда брат оказался не моим братом. Но потом, ночью, когда я обнаружил, что его убили. Убили только потому, что он лег спать ближе ко входу, чем я. Я осознавал, что там, всего лишь в нескольких метрах от меня стоит Леха, одетый настолько странно, что я даже и описать словами не могу. Смешная соломенная шляпа с широкими плоскими полями, светло-голубая рубаха и черные штаны с подтяжками. Даже не с подтяжками, это просто лямки их того же материала. А девчонки рядом с ним, Маринка и Аленка, вообще одеты, как скромные барышни из прошлого, а может и из позапрошлого века. Строгие прямые платья и какой-то темно-синей ткани, с фартуками, как у горничных, а в придачу еще и смешные чипцы на головах. Охренеть и не встать, хотя о чем это я, сам-то тоже хорош. Если бы не крепкие армейские ботинки, то в остальном я, вылитый индеец. Штаны и куртка из тонкой кожи, на голове повязка из красной ткани. Не хватает только трех перьев, которые я снял после вчерашнего сборища вождей и шаманов. Вчера койот настоял, чтобы я вставил за повязку все свои три заслуженных пера, но после, уже дома, я их снял и убрал куда подальше. Изображать индейца мне не понравилось. Лёшка был настроен более радушно. Он соскочил на землю и в момент сгробастал меня в объятиях, да так сильно, что у меня аж кости захрустели. Правда, я не отставал. Я прижал к себе самого родного в этом мире человека, а на глазах у меня сами собой появились скупые слезы радости. Маринка и Аленка уже были рядом, норовя чмокнуть меня в щеку, то с одной, то с другой стороны. Та еще куча мала получилась. Койот, Аня, Туся и остальные присутствующие смотрели на нас с удивлением, а кое-кто даже показывал на нас с Лехой пальцами. Наверное, не ожидали, что у белого брата, представленного им старым вороном, есть еще один брат. Ведь мы с ним, несмотря на разную одежду, как в той сказке, двое из ларца одинаковы с лица. Вы во что это вырядились? Поинтересовался я после того, как первые объятия и похлопывания на спине прекратились. Ты на себя-то погляди, настоящий индеец. Мне тут три пера еще вручили, за заслуги. Но я их дома оставил, так что имею право. А вот ты одет, как деревенское пугало. Зато девочки, просто барышни из института благородных девиц прошлого века. Ну, вот, наряды наши ему не нравятся, поджала губы Маринка. Наоборот, нравится. Только не тот век на дворе вроде бы. Вы не перепутали? Не перепутали, Саша, не перепутали. Вступила в разговор Алена. Ты теперь вот почти индеец, а мы почти что немцы. Какие немцы? Оренбургские. Добавил Лешка. Че за хрень? Я реально не понимал ничего. У тебя тут есть дом или еще какое место, где можно посидеть да поговорить? Спросил Леха и добавил. Без свидетелей, желательно. Место найдется, но сейчас не слишком-то удобно. Да я вижу, что тут у тебя какой-то шухер местного значения. Что-то случилось? Да уж, случилось. Меня тут один хрен ночью убить хотел. Ты в своем репертуаре, фыркнула Маринка. А я тут при чем? Да вечно вокруг тебя всякие неприятности вертятся. Ага, а еще я магнит для идиотов. И идиоток тоже. Вставила свои 5 копеек Алена. Ты на кого это намекаешь? Насупилась Маринка. А ты не помнишь про ту дуру, которая в Крыму? Да, помню, я, помню. Вот и я про это. Похоже, что между девочками где-то пробежала черная кошка. Ой, вей, как говорят в Одессе. Девочки, они такие девочки. К нам подошел койот. Это твой брат? Спросил он меня. Да, койот. Тело убитого уже унесли, его похоронит, как положено. А что с этим будет? С тем, кому ты дал имя Куриная Жопа? Усмехнулся Койот. Да, его будут судить. А ты можешь пригласить своего брата и этих женщин в дом. Это же теперь твой дом. А настоящие хозяйки этого дома не будут против. Они будут только рады принять дорогих гостей. И накормят, и с лошадьми помогут. Спасибо. Койот развернулся и молча ушел. Это кто был? Спросил Леха. Местный вождь? Нет, вождем тут трудится его отец, а Джон – лесной рейнджер. Но по-настоящему его зовут Койот без следа. Видел бы ты, как он по зеленке ходит. Ни следа за ним не остается. А тебя теперь, как зовут? У меня много имен. Индейцы дали мне имя. Белый человек, говорящий с медведем. Ну, если покороче, то просто белый медведь. Умка. Вставила свою шутку Маринка. А еще меня тут называют Ивин. Это английское прочтение имени Иван? Поинтересовалась Алена. Что-то типа того. Я все-все расскажу, только давайте сперва в дом зайдем. Но поговорить сразу все равно толком не удалось. Аня и Туся уже накрыли стол. Мой живот чуть не урчал от голода. Ночь ведь получилась бурной, а с вечера во рту маковой росинки не было. И хотя мы вчера с братом покойного Джека Прайера нехило так поужинали, но, черт возьми, брат покойного сам уже стал покойным. Да, ешь твою медь. Ладно, все потом. И разговоры потом, и мысли потом, а сейчас жрать. 18 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Голодный человек и сытый человек, это как бы два совсем разных человека. После сытного, то ли позднего завтрака, то ли раннего обеда, всех слегка разморило, да и напряжение всех предыдущих событий покидало сытое тело. Девчонки спросили, где можно помыться с дороги, и сестры тут же их утащили куда-то. Помня то, как тут происходит мытье, я даже улыбнулся, представив эту картинку. Эротика, да и только. Ну, да ладно, теперь-то, оставшись вдвоем, мы сможем обо всем поговорить с Лехой. Но зная, что девчонки ужас какие любопытные, и обязательно заставят меня по новой потом рассказывать о своих приключениях, я предложил пока Лешке поведать мне об их приключениях там, в Союзе. Да особо пока и нечего мне рассказывать. Начал Леха. На спортивных сборах реально отрывались по полной. А потом, когда отборочные соревнования пошли, мы с Маринкой рвали всех подряд. Но после, ты не поверишь, я почувствовал, что с тобой что-то не так произошло. Прям кушать не могу, свербит внутри, как муха между рамами. То есть, ты хочешь сказать, что у нас с тобой ментальная связь присутствует? Типа того, Сань, не знаю, что это за хрень, но... Буквально пару недель назад, я почувствовал, что ты в беде, в реальной беде, да, меня тогда один хрен в военной форме, чуть на лоскуты не порезал, вот таким здоровенным ножом, я развел руки, в стиле рыбака, демонстрирующего размеры той рыбы, что сорвалась у него с крючка. Саня, ты бы убавил размеры ножа хотя бы вдвое, чтобы я тебе поверил, мы же не в средние века с тобой попали, и с мечами тут не ходит. А как же мачете? Это было мачете? Нет, тогда убавь размер, и продолжим. Ну и ладно, не хочешь, не верь. В это время с той стороны, где мылись девочки, послышался заливистый смех, а они неплохо поладили с местными. Заметил Леха, ты с этими сестричками тоже поладил? Так получилось. Маринка тебе яйца оторвет. А она-то тут при чем? Не за себя, за Анечку. Кстати, как они там? Не знаю даже. Уехали отдыхать куда-то в Прибалтику, кажется. Больше ничего про них не знаю. Ясно. А к сестричкам меня вождь на постой определил. Ну а дальше? Так сложилось. Ясно. У эскимосов тоже принято вроде бы гостю подкладывать местную женщину. Во-первых, теплее, а во-вторых, для улучшения генофонда. Ну, тут вроде бы не так холодно. Да, заржал Леха, поэтому и спите вы голыми. Тебе, что, завидно? Да, нет. А чего вы с собой Аленку притащили? Генерал так решил. Какой генерал? Полковника Авдеева помнишь? А как же? Забудь. Почему? Потому что он теперь генерал-майор. А, понятно. Васину тоже, небось, майора уже дали. Дали. Кстати, он с нами прилетел. Чего-то я его не вижу рядом. У него возникли небольшие проблемы и он не смог нас сопровождать. А, вот мы и подошли к самому главному. Вы в кого переоделись-то? Что за легенда? Слышал про Миши, что-то, где-то, как-то, но точно не помню. А я тебе расскажу. Мы их историю специально изучали. Все, что он мне рассказал про историю гонений на религиозные секты германских меннонитов, было интересно. Ну а Миши, как одна из разновидностей этого верования. Это нечто вроде наших староверов или молокан. Не разбираюсь я во всем этом. И судя по всему, Леха с девчонками тоже не особо вникали во все эти тонкости. Они просто зазубрили основные понятия и все. Так что, если не встречаться с настоящими представителями этого культа, то очень даже похоже. Вот так их и внедрили на территорию США. Не знаю уж, как там сработали или не сработали всякие спецслужбы, но попав в Штаты, Лешка с девчонками просто сели на фургон и поехали в мою сторону. У Васина, который прибыл вместе с ними, это не получилось. Может, засветился где-то, но за ним сразу началась слежка, и он решил остаться в посольстве, чтобы не спалить остальную группу. Ну а группа, отъехав немного, переоделась в нормальную одежду, и на купленной по дешевке машине двинулась в сторону Монтаны. Не доезжая, снова перевоплотились в амиши и уже так прибыли в резервацию. Лихо. «Ну и как тебе в Штатах?» – спросил я у брата. «Да, так, я и в прошлой жизни здесь бывал, но это было в другое время. Времена не выбирают, в них живут и умирают». Процитировал я строчки из стихотворения Кушнера. «Не умничай, и в мыслях не было. Проблемы были в дороге, ты не поверишь, были. Причем тоже с индейцами. Да ну нафиг, рассказывай, не так далеко отсюда. Едем на фургоне, никого не трогаем, а навстречу тоже пара таких же. Я даже напрягся. Вдруг это местные амиши, а мы тут такие красивые, тоже под них косим. Но, нет, оказалось, что индейцы. Два фургона и человек пять на них. Один из них, такой весь в перьях, как увидел меня, глаза вытаращил и стал за ружье хвататься. Ну а ты чего, а я чего, я ничего. Мы заранее уже озадачились вооружением. Вам же по религии нельзя. Я слышал, что это в шляпах и с подтяжками пацифисты до мозга костей. Типа Христос не велит. Саня, какой из меня к хренам собачьим пацифист? У нас в фургоне под шмотками много всего интересного заныкано. Наши, местные помогли. Ну, я же пистолет заранее приготовил. Еще, когда думал, что это амиши. Ты что, и этих убогих замочил бы, не раздумывая? Брат, я ехал тебя спасать, и мне пофигу, кто встанет у меня на пути. Какой ты кровожадный, сам дурак, ты будешь слушать дальше, ага. Ну, так вот, индеец за ружье, я за пистолет, ты же знаешь, как я стреляю. В общем, все умерли, и куда ты их всех дел? Отогнал фургоны подальше от дороги, трупы закопали, фургоны и все вещи, какие там были, сожгли, а лошадок распрягли да и отпустили. А ты в курсе, что индейцы следы читают, как мы книгу? Вон койот без следа, он не видя, как я с военными копами бился. Все рассказал, как будто подглядывал за этим. Буду надеяться, что не он будет искать этих с перьями. А что у тебя тут за шухер ночью был? Шестой индейец из той же команды, которых ты положил, решил меня ночью зарезать, но у него не получилось. А почему ты думаешь, что он тоже из тех был? Ты сказал, что то индеец, увидев тебя, возбудился сильно. Ну, да, понимаешь, я тут на медне набил рожу сперва сыну, а потом и его отцу. Осталось набить морду еще и святому духу. Не богохульствуй. Ладно, не буду. Ну, так вот, они всем табором свалили, а сынок решил вернуться, чтобы отомстить. У него, как ты понял, ни хрена не вышло. А батя его, увидев тебя, принял за меня и слегка приуел от радости. Вот тут ты и решил поиграть в ганфайтера. Я что, сделал что-то не так? Да, нет, ты все правильно сделал. Эти инуксики тот еще геморрой. Только никому про это не рассказывай больше. Я что, похож на дурака? Ну-ка повернись, да пошел ты. Усмехнулся Лешка. Сам туда иди. В это время появились чисто вымытые девчонки, и мы прервали разговор. Маринка утащила Леху мыться, а мы с Аленой остались одни. «Кобель ты, Сашенька», – безапелляционно заявила мне Аленка. «Какой есть?» – огрызнулся я. «А как же твоя невеста Анечка? Ей, между прочим, чтобы стать моей реальной невестой, надо бы реально подрасти. Не ожидал от тебя такого. Мне ты там, в Москве, отказал, а здесь у тебя две индейки, индианки». Машинально поправил ее я. «Какая разница?» – фыркнула Алена. «А еще они рассказали, что у тебя и до них была какая-то потаскуха, но ее грохнули. Обычно, я не бью девочек, но сейчас меня, как прорвало». Пощечина, которую я отвесил взорвавшейся девчонке, получилась полновесной и хлесткой. Голова Алены дернулась от моего удара, а из глаз тут же брызнули слезы. «Ты понятия не имеешь, как несправедливо и гадко ты сейчас оскорбила память той, кто не раз спасал мне жизнь, но девушка меня уже не слышала. Закрыв лицо руками, она убежала туда, откуда были слышны веселые голоса Маринки и Лехи. Похоже, что своим появлением она им там обломала всю малину. Разгневанная Маринка, выскочившая ко мне на разбаке, заорала: «Ты чё творишь-то? Успокойся. Я просто посоветовал ей не оскорблять память моих погибших друзей. Ты ударил ее, я не хотел, но она меня вывела из себя. А ты, Марин, хотя бы оделась, что ли? Ой». Она наконец-то осознала, что из одежды на ней только какие-то тапочки, и исчезла за занавеской. Появившийся Лёшка был хотя бы опоясан полотенцем вокруг пояса. «Ты за что Алёнку ударил?» «За дело. Если вы закончили мыться, то собирайтесь здесь, и я вам все расскажу. А потом мы сможем спокойно обсудить мой поступок, как реакцию на слова, которые Алёна необоснованно бросила в адрес той, кому я готов до конца жизни в церкви свечки ставить, как своей спасительнице. Да, и Алёну верните. Пусть тоже послушает. Заодно и кофе попьем. Мои индийские подруги сейчас стол накроют по новой. Кстати, при них можно смело по-русски говорить. Они по-нашему не понимают ни хрена. Ладно, сейчас я всех позову. Только не удивляйся, если женская часть нашей команды захочет сидеть с тобой рядом. Я повторяться не буду. Один раз все расскажу. А если у кого-то на первом месте рулят гормоны, то пусть катятся куда хотят. Я никого не держу здесь. А ты не очень много на себя берешь? Беру, сколько унесу. Пока что я справлялся тут и один. Приехали на помощь, помогайте. Отрепать мне нервы не надо. Не заводись, Саня. Мне кажется, что ты прав. Надо было сперва выслушать тебя, а потом уже делать какие-то выводы. Высказалась Маринка, уже слегка одетая. Давай, рассказывай. Аленку не забудьте вернуть. Я ее сейчас приведу, сообщила Маринка и снова упорхнула. А ты суров, братуха. Не ожидал от тебя такого. Скажи, Леш, вот как бы ты отреагировал, если бы Маринку враги убили, а кто-то про нее сказал? Это та потаскуха, которую потом грохнули. Алена про кого так сказала? Все расскажу, все по порядку. Глава 17. Прощение, прощание, пустые обещания. 18 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Аня и Туся накрывали на стол. Маринке удалось как-то уговорить Алену вернуться, так сказать, за стол переговоров. Но она сидела, отвернувшись от меня, выбрав за столом место подальше от своего обидчика. Оттягивать начало разговора я не стал, и не обращая внимания на всех униженных и обиженных, начал свой рассказ. Поначалу мой маршрут шел тихо, мирно, гладко, пока в Югославии произошла стычка с националистами. «Какими националистами?» – спросила Маринка. «Это не важно. Короче, фашисты, исламисты, недобитые во время войны. Но это не главное. Я смог пройти и дальше. Но в Италии нарвался на предателя. Тоже исламист?» «Да, нет, из наших бывших. По-русски лопотал, как мы с тобой. Только гнидой оказался, в конце концов. Так что, после Италии я добирался до Америки самостоятельно. Мне говорили, что ты был в Германии. Не в Германии, а в ФРГ. А кто тебе сказал? Не поверишь. Следователь с Лубянки. А туда ты как попал?» Поинтересовался я. «Все из-за тебя», — влезла в разговор Маринка. «Чего?» «Да, Саш, она права. Когда ты засветился в аэропорту Франкфурта на Майне, а потом завалил в Штатах нашего дипломата, он был предателем. И, кстати, сидел в ресторане, знаешь с кем? Теперь уже знаю. С Бжезинским. Вот-вот. Я шел за Збигневым, а этот просто под руку подвернулся. Ладно, ты так и не рассказал про Германию. Да просто все. Я в Италии спас одного мальчишку от местных гопников, а он оказался британцем. Не поверишь, ему по паспорту 16 лет, а выглядел, как наш младший братишка. Вот я и воспользовался его документами, чтобы спокойно на самолете прилететь в Штаты. Ты, что, и его грохнул? Нет, нафига? Отец этого парнишку в военное училище отправил, а он не хотел. Он хотел попасть в христианию, слушать рок и покуривать травку. Ну, вот туда я его и отправил. А сам взял его британский паспорт и полетел с ним в США. Ну, прямо Джеймс Бонд. Нет, тут еще круче. Знаешь, как звали того британского парнишку? Откуда мне знать? Декстер. Морган, его полное имя, Декстер Морган Мурман. А уедь не встать. Вот и я про то же самое. Вы о чем, мальчики? Снова влезла непонимающая нашего веселья Маринка. Да, Так, отмахнулся Леха, вспомнили старого знакомого, ты его не знаешь. Ну а дальше все было просто. Я прилетел прямо в Бостон, решил найти в Гарвардском университете Билла, мать его, Гейтса. Нашел, не сразу, я же там без оружия, почти без денег. Перед самолетом я все свои стрелялки трофейные скинул, только ножик карманный с собой в багаже, типа Балисонга. На гоп-стоп сходил, типа того. Решил местных драгдилеров пощипать, итальянская мафия, нет, ирландцы. Ну и как, приметил там одного типа, он в переулке стоял, деньги собирал, а к нему мелкие торговцы подбегали, сбрасывали баксы и получали новую порцию товара. Ну я его, кровожадный Декстер Морган, почти, он возле машины своей барыжил, ну я ее и приватизировал, уехал на окраину, обшмонал тачку, а там и пистолет нашел, и наркоту, и сумку с баксами. Потом решил багажник прошмонать, ну а там, не тяни, что там было, не что, а кто, неужели нашел в багажнике машины похищенную заморскую принцессу, ехидно спросила Маринка, почти, колумбийскую девочку, дочь погибших руководителей восстания в Колумбии, воспитывалась вместе с братом в партизанском отряде, попала вместе с ним в Штаты, но ее брата убили прямо на ее глазах, а ее планировали продать в бордель, ужас какой, всплеснула руками Марина. А сидящая все так же отвернувшись от меня Алена, судя по ее плечам, напряглась. Я развязал ей руки и сказал, что она свободна и может идти куда захочет. Но она посчитала, что я теперь в ответе за нее. Мы в ответе за тех, кого приручили. Процитировала Марина. Я ее не приручал, ты ее спас. Ну а потом, она оказалась очень полезной. Помогала мне в моих делах, и даже спасла жизнь. Вместе с ней мы ликвидировали несколько человек из ирландской и колумбийской мафии, одного предателя из наших дипломатов, а еще в придачу советника президента США, известного русофоба и врага СССР Збигнева Бжезинского, ну и еще несколько самых разных людей. А когда меня попытался захватить в плен один слишком ярый сотрудник из нашего посольства, Лолита метнула в него нож и освободила меня. «Лолита?» – удивленно спросил Леха. На Маринку и Аленку имя Лолита не произвело никакого впечатления, поскольку в СССР роман Набокова был запрещен, и впервые его опубликовали где-то в начале 90-х. «Да, Лолита. Полное ее имя было – Мария де Лос Долорес Диас. А Лолита – это сокращенное от имени Долорес. И что было дальше? А дальше мы перебрались в Нью-Йорк, а после на деньги наркобарыг купили машину, оружие и рванули на запад». По дороге на нас в лесу напали местные гопники. Меня вырубили прикладом по голове. Лолита умудрилась вырваться, зарезать одного и выстрелить в другого, но и ее при этом ранили. Я смог довести ее к родственнице в маленький городок в штате Миссури. Но там произошло одно неприятное событие. Когда меня не было рядом, дом подожгли. Лолита погибла.